Глава вторая. На вокзале было людно и шумно, а на перроне у поезда Варгалес и вовсе не протолкнуться. Тетя Присцилла нервничала больше нас, Анни, и кудахтала над нами, как наседка. «Эй-эй!» Сквозь какофонию звуков прорвался веселый голос Роба, и вскоре его улыбающееся веснушчатое лицо показалось за спиной тетушки. Обернувшись, тетя сразу замолкла и недовольно поджала губы. Роберта Остера, как уже можно было понять, она недолюбливала, считая едва ли не воплощением огненного демона, а то и вселенского зла. Роб и правда обладал магией огня, но до демонов ему точно было далеко. Непоседливый? Да. Взбалмошный? Есть такое. Хулиган, временами. Острый на язык, этого точно не отнять. А еще отличный друг. Преданный, отважный, веселый, готовый пойти за тобой хоть к титанам, хоть к веталам. Семья Остеров жила рядом с Роудами и не могла похвастаться аристократическим происхождением, что являлось большим минусом в глазах тети Присциллы. И это не могло не сказаться на ее отношении к соседям, что, правда, она тщательно скрывала. Отец Роба служил чиновником средней руки в мэрии. Имел неплохой доход, но в роскоши не купался. Зато мог позволить себе оплатить обучение сына на факультете боевой магии, одного из самых дорогих в Королевской академии. И это, конечно, тоже задевало тетушку. «Привет, Роб!» Аннетти помахала ему рукой, и я следом за ней. «Доброе утро, леди Роуд!» Парень первым делом поздоровался с ее матерью, и только когда та скупо кивнула в ответ, обратился к нам в своей шутливой манере. «Доброе утро, мисс Роуд! Доброе утро, мисс Гамильтон! Готовы ли к путешествию в святая святых нашего королевства?» «Еще как готовы!» Радостно хлопнула в ладоши кузина. «Прямо горим от нетерпения!» «Я готов вас туда сопроводить!» Он отвесил шутливый поклон, отчего длинная медовая челка упала ему на глаза. Роб небрежно поправил ее, забросив назад, и широко улыбнулся. Гудок паровоза на миг заглушил все остальные звуки, а пассажиры засуетились еще больше. Поезд вот-вот тронется. Наши с Анни чемоданы уже занесли внутрь. Оставалось только попрощаться с тетушкой, что мы спешно и сделали. Она нас крепко обняла, еще раз взяла обещание, что мы будем беречь себя, и, наконец, отпустила. Роб стоял в дверях поезда и помог нам заскочить на ступеньку. Едва мы оказались внутри, состав двинулся с места. «Пока, мам!» — крикнула Аннетти еще раз, леди Роуд. И та, утирая платком слезы, стала махать нам. «Теперь можно поздороваться по-настоящему», — сказал Роб, как только поезд отъехал настолько, что тетушке уже не было видно. Он немедленно стиснул в объятиях Анни, и та со смехом взвизгнула, ударив его кулачком в плечо. Далее подошла моя очередь, но обнял он меня куда нежнее и быстро отпустил за усмешкой, скрывая смущение. Я знала, что нравлюсь ему и давно, но делала вид, что не замечаю этого. По правде говоря, сама не знала, как на это реагировать. Роб всегда был для меня другом, и только. Я оценила его, любила, но не как парня, которому хотела бы отдать свое сердце. И, похоже, он это тоже чувствовал, поскольку даже не пытался признаться в своей симпатии. Я же была только рада этому. «Так, и где вы разместились?» — спросил Роб, протискиваясь со своим чемоданом в вагон. «В третьем ряду». Аннетти показала на мягкую скамью, под которой был спрятан наш багаж. «Похоже, напротив места свободны». На эти места действительно пока никто не претендовал, потому мы смогли расположиться рядом. «Ну, рассказывай, как оно там будет?» — полюбопытствовала Аннетти. «Чего нам ждать?» «Бессонных ночей, злющих преподов и беспросветной учебы». Серьезным видом отозвался Роб. «Через месяц забудете, как вас звать. Через полгода, как вообще туда попали?» «Да он шутит, ты что, не видишь?» — сказала я побледневшей кузине. В подтверждение моих слов Роб захохотал, а Анни насупилась. «Да ну тебя!» «Нормально все будет», — успокоил ее Роб. «На месте уже все расскажу». «А где твоя форма?» Аннетти уже забыла об обиде и снова оживилась. «Здесь, конечно», — похлопал друг по своему чемодану. «А почему ты ее не надел? Она ведь красивая». «После 10 месяцев беспрерывного ношения она тебе уже не будет казаться такой уж красивой. Вот где она тебе будет». И Роб рубанул ладонью по шее. Первые 2 часа поезд останавливался часто, подбирая на маленьких станциях новых пассажиров, среди которых были и студенты Академии. Роб со многими здоровался, перебрасывался шутками, знакомил с нами. От волнения я, конечно же, большинство имен даже не запомнила, а лица под конец стали сливаться в одну массу. На станции в маленьком городке Локсвуд поезд поджидал лишь один пассажир. Черноволосая девушка. Высокая, статная, с прямой осанкой и полной грудью, которую не могло скрыть даже плотное и очень скромное платье с высоким воротничком. Когда поезд остановился, она перекинула дорожный плащ через руку и легко подхватила свой внушительных размеров чемодан. Все это мы наблюдали из окна. Аннетти с восхищением протянула. «Да эта девушка посильнее многих парней будет». «Еще бы», — усмехнулся Роб. «Это же Джулиана Хоун, тоже с боевого факультета. И одна из элитной семерки». «Да ну!» — ахнула Анни. И я тоже не могла скрыть удивление. Но тут девушка появилась в нашем вагоне. Пока она проходила мимо нас, мы, затаившись, молчали, и только когда она, наконец, нашла себе место в самом дальнем углу, заговорили вновь, но уже шепотом. «Что, правда? Она из той самой семерки?» — с придыханием спросила Аннетти. И я тоже уставилась на Роба, с нетерпением ожидая ответа. Об элитной семерке Королевской Академии слышали, наверное, все, кто имел какое-нибудь отношение к этому заведению. В нее входили лучшие из лучших. Студенты, обладающие особыми способностями и силой, которая порой превышала силу их преподавателей. У этих адептов были определенные привилегии как в учебе, так и в быту. На самом деле, за пределами Академии об элитной семерке ходило много слухов. И правду, наверное, знали лишь те, кто учился непосредственно рядом. Но и они не спешили делиться ею вне учебных стен, как, например, тот же Роб. Но теперь мы тоже были студентами, а значит, перед нами могли приоткрыть завесу этой тайны. «Конечно, правда», — снисходительно ответил Роб, будто был знаком с этой Джулианой лично. «Ты ее хорошо знаешь?» — поинтересовалась я. «А если и так? Ревнуешь?» Роб не упустил возможности поддеть меня, но мимо. Я даже бровью не повела, и он добавил уже обычным тоном. «Она в этом году уже на 7-м курсе, в магистратуре, поэтому мы мало пересекаемся. Иногда она у нас ведет тренировки по боевке. Старшекурсникам и магистрантам разрешено заменять преподавателей на практических занятиях у младших курсов. Но как она сражается? Вы бы только видели». Роб не смог скрыть восхищение. «Лучше нее, наверное, только Вейтон Тайлер. Он тоже из семерки и тоже перешел в магистратуру нашего факультета. Они с Джулианой однокурсники. И поговаривают не только друзья». «А какая магия у этой Джулианы?» Аннетти украдкой вытянула шею, чтобы еще раз глянуть на местную знаменитость. Но с нашего места была видна лишь ее черная макушка. Кстати, странно, что она без шляпки. Неужели ей наплевать на этикет? «Она оруженосец плюс владеет магией металла», — ответил Роберт. «Сразу 2 типа магии?» — недоверчиво спросила я. «Нужно быть действительно одаренным магом, чтобы управлять одновременно разными магическими потоками. Конечно, если это не полная бездарность, при должном усилии и упорстве такую способность можно развить. Но на это потребуются годы, а то и десятилетия». «В семерке все владеют 2 типами магии», — пояснил приятель. «Базовый стихийный и дополнительный высший. Это одно из условий вхождения в их круг». В его голосе я уловила досаду, смешанную с тоской. «А есть еще какие-то условия?» — спросила я. «Конечно. Ведь желающих попасть туда не так уж мало. Роб усмехнулся своим мыслям. Неужели он тоже не прочь был бы оказаться одним из элиты? Ох, Роб, а я и не знала, что ты у нас такой тщеславный. Точнее, это не условия, а способы. Есть два способа туда попасть. Первый — вызвать на магическую дуэль кого-то из семерки и победить его. Тогда займешь его место. И второй. Член семерки может сам отдать свое место другому студенту, если у того, конечно же, есть способность к двум типам магии. Например, это касается тех, кто заканчивает академию. Однако этим способом пользуются крайне редко. Говорят, за последние 100 лет никто добровольно не передавал своего места. Как правило, выпускники тоже предпочитают дуэли, чтобы их место досталось достойнейшему. Нередко устраиваются соревнования между желающими. «Как все сложно», — покачала головой я. «Нет, я бы точно не хотела туда попасть», — хмыкнула Аннетти. «Разве что ради того, чтобы подыскать себе мужа сильнейших». «Сомневаюсь, что мужская часть семерки удостоит тебя своим вниманием, да еще и серьезными намерениями», — съязвил Роб. «У них и без тебя хватает девиц, готовых выпрыгнуть из своих панталон, чтобы хоть один вечер провести с ними, а лучше ночь». Даже так мне стало противно. Бегать за парнем, да еще самой желать запрыгнуть к нему под одеяло? Что за нравы в этой академии? «Это тебя точно не коснется, Лора», — улыбнулся мне Роб с хитрецой. «А если вдруг на тебя нападет морок, и ты тоже попадешь под обаяние кого-то из нашей элиты, я, как твой преданный друг, не позволю тебе пасть так низко. Остановлю, отрезвлю, защищу. Обещаю». «Спасибо, преданный друг». Я вернула ему улыбку. «Но, думаю, в этом вопросе я справлюсь сама. Не беспокойся за меня».